«Как обстоят дела с разведгруппой русских?» — безо всякого вступления резко спросил Фриснер. «Игра сыграна», — спокойно ответил Дитрих. «Все прошло без сучка и задоринки. Операция по дезинформации противника прошла успешно. Вся разведгруппа русских уничтожена. Их рация захвачена». «Отлично», — генерал Оберст повеселел. «Первая хорошая новость за весь день. Как думаешь, русские нам поверили?» «Я в этом уверен. По данным разведки 4-го воздушного флота, русские начали спешную переброску частей с флангов в центр. Нужно уточнить эти данные. Займемся, мой генерал?» «Если дело обстоит так, как ты говоришь, буду представлять тебя к рыцарскому кресту с дубовыми листьями». Сноска. Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями. Учрежден 4 июня 1940 года. Является второй ступенью в иерархии рыцарских крестов Третьего Рейха. Им было награждено 882 человека, в том числе 2 румына, 2 японца, испанец, финн и бельгиец. Первым кавалером стал генерал-лейтенант Э. Дитль 19 июля 1940 года. «Право не стоит», — скромно заметил штандартенфюрер. «Это моя работа, и я, смею надеяться, выполнил ее на должном уровне». «Никаких отговорок. Кроме того, передай фон Трота список особо отличившихся парней из твоей спецкоманды. Их тоже нужно наградить». «Будет исполнено». «А пока займись вплотную фронтовой разведкой. Я не очень верю докладам Бунтрака. По его мнению, передвижение войск противника, обнаруженной нашей авиацией перед фронтом группы армий, это переброска сил на север. И вообще результаты деятельности воздушной разведки весьма скромны. Русские производят передвижение войск скрытно и только по ночам. При этом они хорошо маскируются. Наша агентура на территориях, захваченных Красной армией, пока не в состоянии сообщить точные сведения. У русских очень эффективно работает контрразведка СМЕРШ. Нужно отдать ей должное. Мне нужны последние данные по рейдам наших разведчиков в тыл к русским. Мне может их дать только Бунтрок. Иди к нему прямо сейчас. Я распоряжусь. Штандартенфюрер Дитрих ушел. Фриснер устало потер виски, вышел в комнату отдыха, включил радио и настроился на музыкальную волну. Там как раз исполняли произведение Шуберта. Генерал Оберст погрузился в сентиментальные воспоминания. Как проникновенно крошка Лисхин пела и играла песни из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». Сноска. «Прекрасная мельничиха». Шедевр вокальной лирики. Сборник песен Франца Шуберта на стихи Вильгельма Мюллера, написан в 1823 году. А он даже не осмелился ее поцеловать. «Майн Готт, каким я в юности был болваном!» — подумал с невольной горечью генерал Оберст, тяжело вздохнул и возвратился в кабинет. Ему нужно было приготовить доклад Верховному главнокомандованию. 8 августа 1944 года. Из сводок Совинформбюро. Северо-западнее и западнее города Резекне режется. Наши войска овладели городом и железнодорожным узлом Крустпилс, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов, в том числе Лапенейке, Стырна, Капланы, Инданы, Дупины, Антужи, Упьюсарги, Какты, Зилани и железнодорожные станции. Айвиэксте, Зилани, Кукас. Северо-западнее города Даугавпилс, Двинск, наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 70 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Заса, Межараупес, Акнисте, Ганушишки, Майневас, Панимунис, Вилкалей, Сувайнишкис, Кветки, Гаюнай и железнодорожные станции. Заса, Акнисте, Панимунис, Сувайнишкис. В районе города Биржей несколько дней назад противник предпринял контратаки крупными силами пехоты и танков против наших войск, наступавших в этом районе. В ходе ожесточенных боев наши войска успешно отбили все контратаки противника и, перейдя снова в наступление, с боями заняли более 80 населенных пунктов. И среди них Спалвишняй, Латвиляй, Качаны, Наусиджай, Радзивилишкис, Линкишай, Дигайляй, Смилгиаи, Еуадава. Западнее города Сандомир наши войска продолжали вести наступательные бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Висла и заняли более 50 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты – Самбожец, Кличанов, Куров, Захойне, Влостув, Бадушев, Лопатна, Коротница. Западнее города Самбар наши войска овладели районными центрами Драгобычской области, городом Хыров и городом Добромиль. Северо-западнее и западнее города Драгобыч наши войска овладели районным центром Драгобычской области Дубляны, а также с боями заняли более 40 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Городище, Чукев, Ольшаник, Нагуявице, Ясеница-Солька и железнодорожные станции Дубляны, Кульчицы. На других участках фронта без существенных изменений.